В рассказах Паустовского простые люди из народа, мальчик Ленька с Малого озера, деревенская девочка Аннушка, впоследствии ставшая известной артисткой, застенчивый стекольный мастер, мечтательны, талантливы, чутки ко всему прекрасному. В свою очередь, каждый герой – замечательная личность. Есть только наиболее концентрированное выражение лучших народных черт. Их носитель, что и позволяет ему с наибольшей полнотой выразить свое время и свой народ. Целью писателя делается отыскание в каждом отдельном простом человеке его потенциальной способности быть гениальным, а в каждом герое его человеческого, его народного. Растет по-горьковски сочувственный интерес Паустовского к замечательным людям, кто бы они ни были, вне зависимости от размеров их славы. Собирательность и многоликость героя обязала писателя использовать специфические способы изображения характера. Он прибегает к однолинейному сюжетному повествованию, где судьба героя прослеживается сначала и до конца. Он обращается к формам воспоминаний, рецензии, вступительной статьи. Молодость. Об Агрицком. Малышкин. Памяти писателя. Константин Симонов. Алексей Толстой, жизнь Грина и так далее. Он создает, разрабатывает самостоятельный жанр своеобразного романтического портрета. Характеры в новеллах и последних повестях Паустовского – это чаще всего сжатые портреты, основные принципы создания которых неоднократно декларированы автором и осуществлены на практике. Паустовский достигает краткости своих портретов и единств впечатлений, извлекая из каждой личности ее высшие человеческие и творческие потенции и отбрасывая все прочее. Характеризуя в одном из творческих портретов некоторые особенности Пришвина-художника, писатель очень верно формулирует также и собственные принципы изображения героя. Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет у каждого в сердце, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый. Благодаря сосредоточенности Паустовского на самом заветном в его героях отпадает необходимость их подробного и детализированного изображения. Портрет приобретает сжатость, не теряя выразительности. Таким образом, писатель достигает своей цели. Разнообразие портретируемых им индивидуальностей в совокупности с чертами самого повествователя создает в читательском представлении собирательный образ положительного героя в творчестве Паустовского. Повествователь в зрелом творчестве Паустовского приобретает значение типического лица не только в области его отношений с окружающими, но и в том, как он проявляет себя, будучи поставлен лицом к лицу с природой. Паустовскому всегда, с детства, было свойственно обостренное чувство природы, поэтому она нередко присутствует на страницах ранних произведений. Если в 20-х годах было заметно его тяготение к экзотическому пейзажу с характерной для такого пейзажа экспрессией и яркостью красок, то с 30-х годов, когда Паустовский начинает смотреть на природу не глазами романтика отщепенца, а глазами своего современника, она входит в его книги как их неотъемлемая часть. Она почти целиком вытесняет интерьер, либо полностью поглощая его. Сравните главу «Мой дом» в повести «Мещерская сторона», либо, так или иначе, особенной игрой солнечного света, палым листом бульвара, весенним ливнем или букетом цветов, подавая о себе весть даже среди асфальта улиц и камня городских домов. Сравните рассказ «Грач в троллейбусе», 1953 год, и аналогичный эпизод с цветами в повести о жизни. Художник плохо знакомое с природой, непонятное для Паустовского странное и смешное существо. По его убеждению, нельзя писать книги и не знать, какие травы растут на лесных полянах и на болотах, где восходит Сириус, чем отличаются листья берез от листьев осин, улетают ли на зиму синицы, когда цветет рожь, и какие ветры приносят дожди или засуху, пасмурность или яркое небо. Нельзя писать книги и не знать, что такое предрассветный ветер или глухая ночь под открытым небом в октябре. Писательство несовместимо с изнеженностью, с комнатной скукой, с пренебрежением к природе. У писателя должны быть руки не только покрытые мозолями от пера, но и потрескавшиеся от речной воды. Утверждение пейзажа становится одним из краеугольных камней эстетики Паустовского, приобретая сознательный и программный характер. В очерках, пейзажных набросках, многочисленных рассказов, связанных с поэзией среднерусской природы, постепенно вырисовываются, проясняются и приобретают законченность шедевра, если вспомнить, как в рассказе «Наедине с осенью» 63-й год толкует это слово сам писатель, черты возлюбленной ойкумены. Паустовского скромной земли под неярким небом, в мягкой смене времен года, в насыщенной жизни красотой протяженности каждого из потерянных дней, в чередовании лугов и перелесков, таинственных речушек, песчаных косогоров и плакучих ив над тихими заводями. Так в этой общности человека с его природным окружением Паустовский обрел, наконец, одну из надежнейших опор своего творчества. Захватывающий размах и щемящая красота просторов России, ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям, вызывают у писателя чувства, неотрывные от гордости за свой обновленный революционный край. Гражданское отечество и культурно-историческая родина совмещаются в этом волшебном пункте в единый патриотический образ социалистической отчизны. Ничего нет для писателя желаний, чем из любого земного далека, пусть хотя бы мысленно, вновь и вновь возвращаться сюда ради встреч с застенчивыми, светловолосыми ребятами, вездесущими мальчишками-рыболовами, охотничьими привалами, шалашами пасечников, избушками лесников, рассказами бывалых дедов, смешливыми языкастыми колхозницами, с хозяйственным ладом деревенского дома и с непременной дворовой живностью. Какая-нибудь приветливая или, напротив, отчаянно свирепая дворняга, надменный красавец-петух, бородатая озорница-коза и многочисленные мелкие представители коварного семейства кошачьих то и дело привносят в повествование частичку тепла, остро подмеченный штрих неповторимой индивидуальности, неистребимый комический элемент. И все это в привольном раздолье лесов и полей, напоенных прохладой и влагой. Образы, связанные с животворностью водной среды, играют в книгах Паустовского особую роль. Беды засушливых земель переживаются им как острое мучение, трудные заботы гидрологов и оросителей, как подвиг. Героический Юго-Восток, 1952-56 годы. В ненависти своей к пустыне, насылающей на человека исчадие зноя и пыльных бурь, писатель признавался не раз. Тяга его к стихии воды с юности питалась многолетними впечатлениями причерноморских акваторий. Она привела его к Балтике и Карельским озерам, сделала бардом заболоченной Пры, патриотом Таруски, энтузиастом комариных, мещерских мшар, восторженным созерцателем зловещих грозовых спектаклей и увлеченным классификатором любых небесных водяных даров, будь то снегопад и метельный занос, или изморозь, туман, пушистый иней, тонкая наледь, или роскошное изобилие всякого рода дождей, облажных, моросящих, ливневых, грибных и затяжных осенних мелких дождичков, едва копошащихся в палой листве. Зелень, живность и щедрые на метеорологические осадки неба умеренных широт, не знающих ни полярных, ни тропических крайностей, позволяют писателю породнить любимые рязанские или костромские края с дубравами Приднепровья и с подножием синих Карпат. Страна эта прекрасна, она закутана в светлый туман. Кажется, что этот туман возникает над ее мягкими холмами от дыхания первых трав, цветов и листьев, от распаханной земли и поднявшихся зеленей. Маленькие радуги дрожат над шумящими мельничными колесами, брызжут водой на черные прибрежные ветлы. Холмы сменяют друг друга, бегут от горизонта до горизонта. Они похожи на огромные волны из зелени и света. Небо такое чистое и плотное, что невольно хочется назвать его по-старинному небосводом. Солнце отливает желтизной. И с каждым вздохом втягиваешь целебный настой из сосновой коры и снега, что еще не всюду растаял на вершинах гор. Если принять во внимание, что этим пейзажем начинается один из военных рассказов 1944 года «Стеклянные бусы», то что уж говорить о восторженном, ненасытном удивлении многообразными проявлениями круговорота природной жизни, о чувстве слиянности с нею во всем творчестве Паустовского. Это чувство со временем накапливается, возрастает, находит все более совершенное художественное воплощение. Последнее десятилетие жизни писателя стойкая радость преисполненных ликования рассказов, пейзажных зарисовок и путевых впечатлений осложняется отголосками мирских тревог, что составляет достаточно характерную черту сегодняшней жизненной реальности, накладывает заметную печать на литературу наших дней. Так в спокойном, величавом завершении «Виллы Боргезе» 56-й год летучие тени тягостных впечатлений пытаются, но все же не могут возобладать над торжествующим ощущением ясности и счастья. И неоглядные дали, развернутые в пространстве красочной перспективы Ильинского омута 64-й год, утоляют обостренное сознание пережитых невзгод. Желание вместить в себя как образ прекрасного целого этот уголок земли в его ошеломляющем и таинственном разнообразии. Тот, кому открылась эта удивительная гармония, приобщен к стройному ладу народной души, вкусивший состояние глубочайшего мира. Сходные мотивы и чувства запечатлены и в лирико-патетическом строе последней поэмы Твардовского «За далью даль». Чрезвычайно интересно и важно, как свое отношение к природе Паустовский сверяет с народным опытом и чувством. Он не раз возвращается к мысли о том, что образность и волшебность, по словам Тургенева русского языка, неуловимым образом связаны с природой, с бормотанием родников, криком журавлиных стай, с угасающими закатами, отдаленной песней девушек в лугах и тянущим издалека дымком от костра. Становится понятным, почему, почти затаив дыхание, писатель прислушивается к голосам деревенских детей, хорошо знающих неисчерпаемое богатство разнотравья. Почему с глубоким вниманием относится к словам ворчливого бакенщика, раскрывающего городским пионерам с детства знакомый для него мир природы? Почему возникает в «Золотой розе» глава «Алмазный язык», где с таким сочувствием вспоминаются замечательные, подхваченные у народа словарные находки поэтов? От романтиков к повести о жизни — таков путь творческого развития Паустовского. За долгие годы многосложного жизненного и литературного опыта его писательский почерк, не без ошибок, спорных экспериментов, приобрел твердость и уверенность. Время большой творческий труд способствовали обогащению и шлифовке его таланта. Стало привычным находить в тщательно отделанных произведениях писателя уравновешенность мысли и чувства, отточенность языка и то легкое дыхание, которое сам Паустовский в новелле «Умолкнувший звук» 1967 год почитал выражением тончайшего соответствия между вздохами жизнетворящих изначальных стихий и благодетельным ритмом поэтически организованной речи. Имя Паустовского постепенно приобретает некоторый оттенок легендарности. В воспоминаниях близких людей, случайных спутников, товарищей по работе воспроизводятся в его человеческом облике черты благородства и глубокой интеллигентности, оттеняемые иногда чувством юмора или достоинствами превосходного рассказчика-импровизатора или смешными причудами заядлого рыболова. Известен паустовский пейзажист, различающий неприметные переливы красок, и лирик, способный выразить неуловимое движение души, доброжелательный педагог, учтивейший собеседник, любитель деревенского уединения. Но те, кто хорошо знал его в жизни, помнят и другое — его стойкость, независимость и силу характера, порой непредвиденную, но справедливую жесткость оценок и суждений. Говорят и о незнающей устали энергии писателя, о его нерасторжимой связи со своим временем, об остроте и принципиальности его позиции гражданина и публициста. Литературная деятельность Паустовского была движима беспредельной преданностью искусству и вдохновлялась так остро необходимой в определенные исторические периоды масштабной идеей, понятой как собственная индивидуальная жизненная программа, идеей культура творческой работы художника, обращенной каждому читателю. Принести в дар народной аудитории личные способности, сокровища памяти, ювелирное владение словом, высокий профессионализм талантливого рассказчика. Он знает, что значит в новелле точка, поставленная вовремя, и первые фразы повествовательного зачина, и трудное искусство заглавий, и яркий финал завершения. Он знает цену неожиданного сравнения, точной комической детали, кружевного плетения вольных ассоциаций. Просеять и выбрать самые прекрасные слова народного языка и лучшие строки мировой поэзии. Воссоздать несколькими штрихами неповторимое лицо земель, морей и городов. Перезнакомить современников друг с другом, дать им почувствовать свою историю. Научить раскованности воображения и смелости быть талантливым. Показать землю как детище многовековой культурной деятельности поколений, торжествующей наперекор свирепым силам хаоса и вандализма. Помочь увидеть и понять бесконечность проявлений органической и неорганической жизни как возвышенное, вдохновляющее зрелище, неповторимое в подробностях любого часа и дня. пробудить беспокойство за убывающее плодородие земель, размытые склоны брошенных карьеров, обезображенные неумелым хозяйствованием ландшафты, сведенные леса, обмелевшие реки, научить хоть по складам разбирать сложнейшую партитуру, доступную нашим органам чувств, чтобы осознать все разнообразие запахов, звуков и ощущений, всю роскошь красок на полотнах художников и на стендах самой природы. Такова лишь часть задач его малой энциклопедии наук, искусств и ремесел. Он многое знал и не уставал открывать новые области красоты. За широту интересов и научную дотошность друзья называли его в шутку «доктор Пауст». «Источники поэзии и прозы, — говорил он, — заключаются в познании и в могучем человеческом воображении». Зоркая наблюдательность Паустовского, интеллектуальная и эмоциональная отзывчивость, изобретательная фантазия высвечивают под блестящим и радужным поверхностным слоем его прозы глубины сложнейшей проблематики века — интеллигенция и революция, художник и общество, природа и цивилизация. По отношению к многовековому культурному наследию прошлого и способам его сохранения во всех социальных потрясениях XX века, он чувствовал себя так же, как один из его героев, ученый-литературовед Швейцер. «Я сторож, даже не сторож, я часовой» — роман «Дым Отечества». Как немногие из писателей, Паустовский богат литературными наследниками, испытавшими влияние его личности и таланта. Можно сказать, что из Паустовского вышел в советской литературе мощный поток последующей лирической прозы. В разной мере и в разных отношениях ему наследуют Антонов, Яковлев, Солоухин, Нагибин, Казаков, Погодин, Конецкий и другие. Никогда не прекращающаяся работа духа, щедрость творческой самоотдачи были тем главным, на чем основано нравственное влияние личности Паустовского при его жизни и эстетическое воздействие книг, оставленных писателем нам в наследство. Долгое становление Паустовского художника увенчалось в конце концов признанием его творчества в широких читательских кругах и в более узкой среде его приверженцев, последователей, учеников. Но такая судьба в искусстве уготована только подлинным и самобытным его мастерам. Галина Трефилова.